Джеймс Хедли Чейз. Гроб из Гонконга. Глава первая. Часть первая. Только было я собрался запереть дверь офиса на ночь, как раздался телефонный звонок. На часах было 7:10. День тянулся долго, нудно и беспросветно. Ни одного посетителя. Почту я отправил прямо в урну, не вскрыв ни единого конверта. И тут этот телефонный звонок. Я поднял трубку и сказал: «Нелсон Райан». Надеюсь, это прозвучало достаточно энергично и любезно. Последовала пауза. По проводам до меня донесся шум стартующего авиамотора. Назойливый зуд ударил мне в ухо на краткий миг, но тут же утих и отошел на второй план. Видимо, звонивший прикрыл дверь телефонной будки. «Мистер Райан», — голос мужской, низкой и резкой. «Так точно. Частный детектив». «Опять верно». Повисла другая пауза. Я слышал его медленное тяжелое дыхание. Он, возможно, прислушивался к моему. Затем он сказал: «У меня только пара минут. Я в аэропорту. Я хочу нанять вас». Я потянулся за блокнотом. «Ваше имя и адрес?» — спросил я. «Джон Хадредвик. Бульвар Конот, 33». Записывая адрес на листок, я спросил: «Что бы я мог для вас сделать, мистер Хардвик?» «Я хочу, чтобы вы проследили за моей женой». Еще пауза и взлет еще одного самолета. Он что-то проговорил, но слова потонули в визге двигателей лайнера. «Я не совсем уловил, мистер Хардвик». Он дождался, пока грохочущая машина улетит, потом быстро заговорил: «Мой бизнес требует моего регулярного присутствия в Нью-Йорке 2 раза в месяц. Подозреваю, пока я в отсутствии, моя жена ведет себя не так. Последите за ней. Я вернусь послезавтра, в пятницу. Я хочу узнать, что она делает, когда меня нет. Что это будет стоить?» Дела такого рода я далеко не приветствовал. Но и это лучше, чем ничего. «Кстати, что у вас за бизнес, мистер Хардвик?» Нотка нетерпения прозвучала в его голосе. «Фирма Хэрон, пластмасса». Корпорация Хэрон — один из крупнейших концернов на нашей полосе Тихоокеанского побережья. Чуть ли не четверть благополучия Пасадены зависит от них. $50 в день и расходы», — бросил я, накинув десятку баксов на мою обычную таксу. «Нормально. Я сейчас же посылаю вам $300 залога. Вы будете следовать за моей женой, куда бы она ни пошла. Если она не покинет дома, я хочу знать, не принимает ли она чьих-либо визитов. Вы сделаете это?» За $300 я бы перенес гораздо более тяжкие испытания. «Сделаю», — сказал я. «Но не могли бы вы зайти и повидаться со мной, мистер Хардвик? Я предпочитаю встречаться со своими клиентами». «Понимаю, но я вот прямо сейчас решил действовать. Мне надо срочно в Нью-Йорк, но я увижусь с вами в пятницу. Я только хочу быть уверенным, что вы проследите за ней здесь, пока я там». «Об этом не беспокойтесь», — сказал я и сделал новую паузу. Очередной самолет выруливал на взлетную. «Мне пригодилось бы описание вашей жены, мистер Хардвик». 33 по бульвару Коннад», — заспешил он. «Меня зовут. Я должен идти. Увидимся в пятницу». И связь оборвалась. Я положил трубку, вынул сигарету из пачки на столе, чиркнул кабинетной зажигалкой и пустил дым к противоположной стене. Частными расследованиями я занимался последние 5 лет. И все это время постоянно сталкивался с обманутыми занудами. Джон Хардвик мог быть очередным таким занудой, но что-то мне говорило, что он им не был. Он скорее походил на загнанного человека. Возможно, он месяцами терзался неясным поведением собственной жены, Может быть, он долго подозревал ее во вполне определенных трюках, стоило ему покинуть дом, и вот вдруг, как раз по дороге на бизнес-встречу, он решил, наконец, проверить ее. Издерганный, несчастный мужик способен именно на такое, внезапный порыв, и все-таки что-то мне в этом не нравилось. Не люблю я анонимных клиентов. Не по вкусу мне бестелесные голоса в телефонной трубке. Я желаю знать, с кем имею дело. А в этом положении было что-то слишком поспешное, слишком хитроумное, что ли. Поворачивая так и этак полученную от него информацию, я услышал чьи-то шаги в коридоре. Затем стук по матовому стеклу моей двери. Затем дверь открылась. Экспресс-курьер бросил пухлый конверт на мой письменный стол и протянул мне свой бланк для подписи. Это был маленький веснушчатый парень, молодой и пока еще принимающий жизнь с тем энтузиазмом, что начал уже покидать меня. Пока я подписывал бланк, его глаза улыбчиво скользнули по крошечной обшарпанной комнате, отметив и сырое пятно на потолке, и пыль на книжной полке, и совсем невнушительный стол, и засиженное кресло клиентов, и, конечно же, календарь с грудями и задницами на стене. Когда он вышел, я вскрыл пакет. Он содержал 30 10-долларовых банкнот. К ним прилагалась отпечатанная карточка от Джона Хардвика, бульвар Конот, город Пасадена. На какой-то момент я изумился, как он смог добыть деньги так быстро. Затем решил, что у него должно быть кредит в компании экспресс-курьеров. И он немедленно позвонил им, отзвонив ко мне. А их хозяйство располагалось прямо через улицу от моего офиса. Я подвинул к себе телефонную книгу и раскрыл ее на Хардвиках. Там не было никакого Джона Хардвика. Я выбрался из-за стола, пересек комнату и проконсультировался со справочником улиц. Он мне поведал, что некий Джек С. Майерс, младший, а вовсе не Джон Хардвик, проживал на бульваре Конот 33. Поглаживая шестичасовую щетину, я разбирался в ситуации. Я припомнил, что бульвар Конот был окольной дорогой на гору Пальма, где-то около 3 миль от центра города. Это был район того типа, где люди могут снять дом на отпуск, что, вероятно, соответствовало положению Джона Хардвика и его жены. Вполне возможно, он один из руководителей корпорации «Хэрон», ожидающий завершения строительства собственного дома. А пока он снял дом номер 33 по бульвару Конот у Джека С. Майерса-младшего. Я всего лишь раз побывал на бульваре Конот, да и то много лет назад. Недвижимость там возводилась сразу после войны и ничего особенного из себя не представляла. По большей части это были бунгало, полукирпичные, полудеревянные. Что было хорошего на бульваре Конот, так это впечатляющий вид на город и море, а также его замкнутость, если вы в том нуждались. Чем больше я думал о задаче, тем меньше она мне нравилась. Меня наняли следить за женщиной, не снабдив даже описанием ее внешности. Если бы мне не заплатили 300 долларов, я бы и не притронулся к работе, не встретившись предварительно с Хардвиком. Но раз уж мне было оплачено, я чувствовал обязанность выполнить то, чего он от меня хотел. Я запер офис, прошел по коридору, затворил входную дверь и направился к лифту. Мой непосредственный сосед, промышленный химик, все еще тяжко трудился, зарабатывая свой хлеб. До меня доносился его чистый баритон, диктовавший что-то то ли секретарше, то ли на магнитофон.